Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 1. Вопросы Видуры. Шри Шукадева Госвами продолжает рассказывать царю Парикшиту о том, как Видура беседует с Дурьотханой. Услышав слова Видуры, которого все достойные люди считали безукоризненным человеком, Дурьотхана с распухшим от ярости лицом и трясущимися губами принялся осыпать его оскорблениями. Вместе с Дурьотханой там были его младшие братья Карна и дядя по матери Шакуни. Комментарий. Говорят, что если глупцу дать разумный совет, он только рассердится, а если змею поить молоком, у нее только прибавится яду. Добродетельный Видура был так благороден, что его почитали все достойные люди. Однако Дурьотхана был настолько глуп, что осмелился оскорбить Видуру. Причиной тому было дурное влияние его дяди по матери, Шакуни, и его друга Карны, поощрявших все гнусные поступки Дурьотханы. Дурьотхана в гневе стал кричать на Видуру. «Кто звал сюда этого сына наложницы? Этот лицемер шпионит в пользу наших врагов, предав тех, кто кормил и растил его. Вышвырните его из дворца и оставьте ему только его дыхание». Комментарий. Когда царь Кшатрий женился, то вместе с новобрачной в его дом входило несколько молодых девушек. Этих служанок царя называли даси, наложницами. Вступая в близкие отношения с царем, даси рожали ему сыновей, которых называли даси-путрами. Сыновья наложниц не имели права наследовать царский престол, но их растили и содержали наравне с другими сыновьями царя. Видура был сыном одной из таких даси, и потому не считался кшатрием. Однако царь Дритараштра очень любил своего младшего брата, даси-путру Видуру, который был его большим другом и мудрым советником. Дурьотхана прекрасно знал, что Видура — великая душа, и что он желает добра их дому, Но, несмотря на это, он себе на беду грубо оскорбил своего ни в чем не повинного дядю. Он не только напомнил Видуре о его происхождении, но и назвал его предателем, поскольку ему казалось, что Видура принял сторону Юдхиштхиры, которого Дурьотхана считал своим врагом. Он хотел, чтобы Видуру немедленно выгнали из дворца, лишив его всего имущества. Будь его воля, он приказал бы избить Видуру палками до последнего издыхания. Он обвинял Видуру в том, что тот шпионит в пользу пандавов, поскольку советы, данные им Дхритараштре, отвечали интересам пандавов. Таковы дворцовые порядки. Бесконечные интриги и дипломатические козни часто приводят к тому, что даже таких чистых и честных людей, как Видура, обвиняют в самых гнусных поступках и подвергают наказанию. Поведение Дурьотханы до глубины души поразило Видуру, не ожидавшего от племянника ничего подобного. И он счел за благо навсегда покинуть дворец, не дожидаясь, пока его выдворят оттуда силой. Пронзенный стрелами этих жестоких слов, поразивших его в самое сердце, Видура покинул дворец брата, оставив у порога свой лук. Он не сожалел о случившемся, ибо понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Комментарий. Чистый преданный не теряет самообладания даже в самых опасных и неприятных ситуациях, которые создает внешняя энергия Господа. В Бхагавадгите сказано: «Находясь под влиянием различных качеств материальной природы, обусловленная душа пребывает в плену материального существования. Ложное эго заставляет ее думать, будто все свои действия она совершает сама». Внешняя энергия Господа, материальная природа, подвластна Верховному Господу, а обусловленная душа находится в полной власти внешней энергии. Следовательно, обусловленное живое существо связано по рукам и ногам законами Господа. Однако под влиянием иллюзии оно считает себя независимым в своих действиях. Поступки Дурьотханы были навязаны ему внешней энергией, которая впоследствии уничтожила и его самого. Он не только не прислушался к разумному совету Видуры, но и оскорбил этого благородного человека, который желал добра всей его семье. Видура понимал это, поскольку был чистым преданным Господа. Хотя слова Дурьотханы причинили ему боль, Видура видел, что Дурьотхана находится во власти Майи, внешней энергии Господа, и несется навстречу собственной гибели. Он понимал, что никто не может выйти из-под высшей власти внешней энергии. Вместе с тем он видел, как внутренняя энергия Господа помогает ему в сложившейся ситуации. Преданный всегда готов отречься от мира, поскольку никакие мирские радости не способны принести ему удовлетворение. Видура никогда не дорожил возможностью жить во дворце своего брата. Он в любую минуту был готов уйти оттуда, чтобы полностью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. И вот, по милости Дурьотханы, он получил такую возможность. Поэтому, вместо того, чтобы сокрушаться из-за нанесенного ему оскорбления, Видура в глубине души был благодарен Дурьотхане за то, что тот дал ему возможность уединиться в святом месте и посвятить себя преданному служению Господу. Особого внимания в данном стихе заслуживает слово «гатавьятхах», «не сожалея о случившемся», поскольку это происшествие избавило Видуру от всех беспокойств, с которыми неизбежно связана материальная деятельность. Итак, он решил, что ему больше нет смысла защищать своего обреченного брата, и, оставив у его дверей свой лук, покинул дворец, прежде чем Дурьотхана успел что-либо предпринять. Майя, высшая энергия Господа, в данной ситуации действовала и как внутренняя, и как внешняя его энергия. Шукадева Госвами продолжал. Благодаря своей праведности Видура появился на свет в благочестивом роду Кауравов. Покинув Хастинапур, он отправился в паломничество по святым местам, которые являются лотосными стопами Господа. Стремясь умножить свою добродетель, он обходил святые места, где находятся тысячи трансцендентных форм Господа. Комментарий. Видура, несомненно, был очень возвышенным и благочестивым человеком, иначе он не родился бы в роду Кауравов. Знатное происхождение, богатство, образованность и красота – все это дается человеку в награду за его прошлые праведные поступки. Однако подобных добродетелей еще недостаточно, чтобы заслужить милость Господа и получить возможность заниматься любовным служением Ему. Видура не считал себя достаточно добродетельным, и, чтобы умножить свою добродетель и приблизиться к Господу, решил совершить паломничество по всем знаменитым святым местам. В то время Господь сам присутствовал на планете, и Видура, если бы захотел, мог лично общаться с Ним. Однако он не стал делать этого, поскольку еще не вполне очистился от греха. До тех пор, пока человек полностью не избавится от всех последствий своих греховных поступков, он не сможет вручить себя Господу. Видура сознавал, что общение с лицемерным Дритараштрой и Дурьотханой лишило его благочестия, закрыв для него доступ к личному общению с Господом. В Бхагавадгите Кришна подтверждает это, говоря: «Погрязшие в грехах демоны, подобные Камсе и Джарасандхе, не способны увидеть в Господе Кришне верховную личность Бога, абсолютную истину. Только чистые преданные, которые следуют предписанным шастрами регулирующим принципам религиозной жизни, могут заниматься карма-йогой, затем гьяна-йогой и, достигнув уровня чистой медитации, постичь природу чистого сознания. А развив сознание Бога, человек получает возможность извлечь истинное благо из общения с чистыми преданными». Уже в этой жизни преданный может вступить в общение с Господом. Святые места, назначение которых освобождать паломников от грехов, разбросаны по всей Вселенной, и все желающие могут посетить их, чтобы обрести чистое существование и осознать Бога. Однако не следует довольствоваться одним только посещением мест паломничества и выполнением предписанных ритуалов. Необходимо искать встречи с великими душами, которые находятся там и заняты служением Господу. В каждом святом месте Господь пребывает в одной из своих многочисленных трансцендентных форм. Эти формы называют арчамурти, формами Господа, доступными восприятию обыкновенных людей. Трансцендентного Господа нельзя воспринять материальными чувствами. Его невозможно увидеть материальными глазами или услышать материальными ушами. Мы можем ощутить присутствие Господа ровно настолько, насколько продвинулись в преданном служении Господу и очистили свою жизнь от греха. Однако, даже тем, кто еще не избавился от всех грехов, Господь милостиво позволяет увидеть себя в форме арчамурти, установленной в храме. Господь всемогущ и может принимать наше служение, входя в арчамурти, божество в храме. Поэтому только глупцы считают находящуюся в храме форму арча идолом. Арчи Мурти не идол, это сам Господь. И в той степени, в какой человек свободен от греха, он способен понять значение этой формы. Вот почему так необходимо, чтобы всеми нашими действиями руководил чистый преданный Господа. Земля Бхарата-Варши знаменита своими многочисленными местами паломничества, которые рассеяны по всей стране. И, следуя многовековой традиции, люди приходят туда в любое время года. Ниже перечислены некоторые из форм Господа, находящиеся в разных святых местах. В Матхуре, месте рождения Кришны, Господь присутствует в форме Ади Кешавы. В Джаганатхапуре – Ариса, в форме Господа Джаганатхи, известного также под именем Пурушоттамы. В Аллахабаде – Праяги, Господь пребывает в форме Бинду Мадхавы, а на горе Мандара – в форме Мадхусуданы. В Анандаране он известен под именем Васудевы, Падманабхи и Джанардены. В Вишнуканче его называют Вишну, а в Майяпуре – Хари. Миллионы и миллиарды таких арча-форм Господа рассеяны по всей Вселенной. В Чайтанья-чаритамрите об этих формах сказано следующее. Распространяя свои формы по всей Вселенной, Господь приносит радость преданным, дает обыкновенным людям возможность очиститься от грехов и утверждает в мире принципы религии. Он странствовал в одиночестве, сосредоточив все свои помыслы на Кришне. В своих странствиях Видура посетил Айодхью, Двараку, Матхуру и другие святые места. Он побывал там, где небеса, горы, сады, реки и озера чисты и безгрешны, а храмы украшены формами беспредельного Господа. Так проходило его паломничество. Комментарий. Атеисты могут считать форму Господа Арчи-Мурти идолами, но для слуг Господа, подобных Видури, мнение атеистов ничего не значит. Формы Господа называются здесь Ананталинга. Эти формы обладают таким же безграничным могуществом, как и сам Господь. Между могуществом Арчи, формы, и могуществом личности Господа нет никакой разницы. Это можно объяснить на примере с почтовой службой и почтовыми ящиками. Небольшие, развешанные по всему городу почтовые ящики выполняют те же функции, что и вся почтовая служба. Почта занимается пересылкой писем, и если опустить письмо в почтовый ящик, установленный почтовой службой, то оно непременно попадет к адресату. Подобно этому, Арчи-Мурти, форма Господа, обладает тем же беспредельным могуществом, что и сам Господь. Таким образом, Видура не видел ничего, кроме Кришны, в его многочисленных арча-формах. И в конечном счете осознал, что на свете не существует ничего, кроме Кришны. В своих странствиях Видура заботился только о том, чтобы удовлетворить Верховного Господа Хари. Он ни от кого не зависел, и все его занятия были чисты. Каждый день он освящал себя, совершая омовения в святых местах. Хотя спал на земле, носил нищенские лохмотья и не расчесывал волос, так что многочисленные родственники не узнавали его при встрече. Комментарий. Основная обязанность паломника – стараться удовлетворить Господа Хари. Совершая паломничество, человек не должен заботиться о том, чтобы угодить вкусам общества. Ему не следует обращать внимание на общественные условности или беспокоиться о пропитании и одежде. Все свои помыслы паломник должен сосредоточить на удовлетворении Господа. Осветив таким образом свои мысли и дела, человек, совершающий паломничество, постепенно постигает Верховного Господа. Так, путешествуя по земле Бхарата-варши и посещая все места паломничества, он добрался до Прабхаса-кшетры. В те времена миром правил Махараджа Юдхиштхира, опиравшийся на одну армию и объединивший все земли под одним флагом. Комментарий. Более 5000 лет назад, когда благочестивый Видура совершал паломничество, Индия носила имя Бхарата-варши, как ее продолжают называть даже в наши дни. Историческая наука не располагает точными сведениями о том, что происходило на Земле более 3000 лет назад. Хотя задолго до этого на Земле уже существовало единое государство, которым правил император всего мира Махараджа Юдхиштхира, объединивший все страны под одним флагом. Сегодня над зданием Организации Объединенных Наций полощутся тысячи флагов. Но во времена Видуры, по милости Аджиты, Господа Кришны, на земле был только один флаг. Сейчас народы мира хотят снова установить на земле единое государство под одним флагом. Но чтобы достичь этого, необходимо получить милость Господа Кришны. Ибо только Он может помочь людям всего мира слиться в единую семью народов. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 14 по 20 первой главы третьей песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Вопросы Видуры». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.